Однажды он мне сказал, и я храню эти слова как священную реликвию: для того, чтобы понимать и любить все возвышенное в поэзии, не нужно совсем быть ученым. Наоборот, ученые не понимают и большей части презирают поэзию. Чтобы любить стихи, достаточно иметь душу. Душу чистую, как цветок. Поэты говорят простым, печальным и больным душам. И поэтому они бессмертны. Знаешь ли ты, что всякий чуткий человек немного поэт? И твои рассказы, Селестина, были так же красивы, как стихи. О, господин Жорж, вы смеетесь надо мной? Да нет же, ты сама не знала, что так красиво рассказываешь. И это-то особенно восхитительно. То были единственные в моей жизни часы. И что бы со мной ни случилось в будущем, до самой смерти мое сердце сохранит память о них, как о лучшей песне. Я испытывала невыразимо приятные чувства, как будто я становилась другим существом, как будто во мне просыпалось что-то новое, неизвестное мне раньше. И если, несмотря на мой нравственный упадок и пробуждение всего дурного, что было во мне, я сохранила в себе страсть к чтению и стремление к высшему в окружающей меня среде и во мне самой, если я, несмотря на свое невежество, доверилась своим способностям и осмелилась писать этот дневник, то всем этим я обязана Жоржу. О да, я была счастлива. Счастлива, кроме того, видеть, как воскресает милый больной, как наполняется новыми здоровыми соками его тела, как расцветает его лицо. Счастлива от той радости, надежды и уверенности, которые появились во всем доме благодаря этому быстрому выздоровлению. Виновницей, волшебной феей этого семейного счастья была я. Это исцеление приписывали мне, моему заботливому уходу, неограниченной преданности и еще больше, может быть, такому... моему постоянному веселью и очаровательной молодости и большому влиянию моему на Жоржа. Бедная бабушка меня благодарила, выражала свою признательность и осыпала подарками, как кормилицу, которой доверили почти мертвого ребенка и которая своим чистым, здоровым молоком восстановила его органы, вернула ему радость и жизнь. Иногда, забывая о своем общественном положении, бабушка брала меня за руки, нежила и ласкала их со слезами на глазах и говорила: «Я была уверена. Когда я вас увидела, я была уверена». И уже составлялись проекты, путешествия в теплые края, в страны, где вечно цветут розы. «Вы от нас никогда не уйдете, никогда, мое дитя!» Ее восхищение мною часто меня стесняло, но в конце концов я принимала его как заслуженное. Если бы я захотела злоупотребить ее благородством, то это сделали бы другие на моем месте. А горе. И случилось то, что должно было случиться. В этот день было жарко и душно, и чувствовалось приближение грозы. Над потемневшим, но спокойным морем неслись большие красные грозовые тучи. Жорж не выходил даже на террасу, и мы сидели в его комнате. Более нервный, чем всегда, очевидно, под влиянием атмосферного электричества, он даже не захотел, чтобы я читала ему стихи. «Это меня утомит», — говорил он. «И к тому же я чувствую, что ты сегодня плохо будешь читать». Он ушел в зал и попробовал играть на рояле. Рояль его раздражал, и он вернулся в комнату и, сидя около меня, стал рисовать карандашом женские силуэты. Но скоро оставил бумагу и карандаш и с нетерпением в голосе проговорил: «Я не могу. Нет у меня настроения. Рука дрожит. Не знаю, что со мной, и с тобой что-то такое происходит. Ты не можешь усидеть на месте». Наконец он растянулся на кушетке у большого окна, из которого на большое расстояние видно было море. Рыболовные барки, убегая от грозы, возвращались в порт Трувиль. С рассеянным видом он следил за их движениями, за серыми парусами. Как верно сказал Жорж, я не могла усидеть на месте. Я волновалась, стараясь придумать, чем занять его. Конечно, я ничего не придумала, и мое волнение не успокаивало больного. Зачем так нервничать? Зачем так волноваться? Посиди около меня. А не хотели ли бы вы теперь быть на этих маленьких барках, там, на море? — спросила я. «Не говори для того только, чтобы говорить. Посиди около меня». Как только я села около него, вид моря стал ему несносен, и он попросил спустить шторы. «Погода сегодня меня приводит в отчаяние. Море какое-то страшное. Я не хочу его видеть. Все сегодня страшно. Я ничего не хочу видеть сегодня, ничего, кроме тебя». Я его слегка стала бронить. «Господин Жорж, вы неблагоразумны, нехорошо. Если бы бабушка вошла и увидела вас в таком состоянии, она заплакала бы». Он поднялся немного на подушках.